Глава 7. Я только-только успел нарезать коту колбасы и съесть бутерброд, как мимо меня прошел валерьян. Он поставил на плиту чайник, а потом очень долго смотрел на меня и явно не знал, с чего начать разговор. Наконец дворецкий проговорил: «Это все очень странно. Я теряюсь в догадках и не понимаю, что двигало замком или высшими силами, поставившими замок на этой энергетической жиле. Так что ты скажешь о портрете?» — спросил я, глядя на хлеб и размышляя на тему, а не съесть ли мне еще один бутерброд. «Я теряюсь в догадках», — Савинов развел руками. «В любом случае, не мне судить о таких тонких материях. Я правильно понял, вы не маг?» «А откуда ты столько интересного про меня понял?» — спросил я, невольно прищурившись. «Вы ни разу не воспользовались магией, когда шли к замку из Матвеевки», — спокойно ответил валерьян. «Одаренные не стали бы тащить сумку, не придумав, как облегчить ношу». «Это не лишено логики», — отвечал я, глядя, как он заваривает чай, проводя целый ритуал, обдавая кипятком заварник, потом обдавая кипятком листья и выливая первую заварку. Мне обычно терпения хватало только на то, чтобы вытрясти старую заварку, ополоснуть заварник, насыпать туда чай и залить все это кипятком. «В моем мире магии нет и...» Я замер, глядя на плавающие в чашке чаинки, куда валерьян налил чай. «Если в моем мире нет магии и этих энергетических жил, то каким образом на меня смогли точечно воздействовать?» «Андрей Михайлович», — во взгляде валерьяна мелькнуло беспокойство, — «с вами все в порядке?» «Нет», — я покачал головой. «Но я стараюсь держаться. Сахара нет?» «К сожалению, нет», — дворецкий покачал головой. «Сахар плохо сочетается с гречкой», — добавил он саркастически. «Это точно», — я утащил кусочек колбасы под недовольное сопение Савелия. «Надо, наверное, кашу все-таки сварить, есть-то что-то надо». «Я займусь этим, с вашего позволения». Савинов замер на мгновение, а потом бросил быстрый взгляд в окно. «Ворот кто-то стоит и, похоже, хочет войти в замок. Мне узнать, кто это?» «Откуда ты знаешь, что там кто-то стоит?» Я подошел к окну и внимательно посмотрел в него. Отсюда ворота видно не было, и я повернулся к дворецкому, ожидая ответа. «Я дворецкий этого замка», — невозмутимо ответил Савинов. «Защитные чары на воротах оповещают меня, если кто-то входит или хочет войти на территорию. Это очень удобно на самом деле». «Да уж, не поспоришь». Я сел за стол и поднял чашку с несладким чаем. «И что, ты каждый раз бегаешь к воротам?» «Нет, разумеется». Савинов покачал головой. «Когда защитный контур настроен правильно, он может передавать мне образы посетителя. Плюс те, у кого есть доступ в замок, могут проходить без уведомления». «Валерьян Васильевич, а кто будет настраивать допуск, если я не маг? Допустим, чтобы сделать нормальный защитный контур, я смогу нанять специалиста, когда деньги появятся. Тем более, что сомневаюсь, будто все хозяева сами защиту в своих землях настраивают», — проговорил я, взвешивая каждое слово. «Но с допусками что будем делать?» «Но...» — протянул дворецкий, а потом покачал головой. «Не знаю. Хозяева замка никогда не были ни магами. Могу в этом случае посоветовать нанять в качестве начальника охраны одаренного. К тому же это перспектива ближайшего будущего, не думаю, что прямо сейчас она актуальна. Так мне пойти посмотреть, кто там? А потом доложите, если я решу принять этого посетителя, снова идти к воротам, чтобы впустить его». Я покачал головой. «С другой стороны, движение — это жизнь. Так что выдай мне кастрюлю и сковородку, пока ты бегаешь туда-сюда, я кашу сварю». «Вы сварите кашу?» — валерьян нахмурился. «В этом нет ничего сложного, так что да, сварю». Я нетерпеливо указал на дверь. «Время, валерьян Васильевич, время!» Он вытащил кастрюлю, сковородку и с любопытством смотрел на меня. Похоже, желание посмотреть, как хозяин готовит элементарную кашу, яростно боролось с обязанностью встречать гостей. Обязанность победила, и Савинов поспешил к двери. Я же насыпал в кастрюлю гречку, промыл ее и поставил на плиту. Сам же задумчиво взял кусочек колбасы и сунул его в рот. «Хватит таскать мою колбасу!» Савелий запрыгнул на стул и теперь смотрел на меня немигающим взглядом. «Гречку свою жри, или мышь поймай, ты же к мышам неравнодушен!» «Ох и наглое же ты животное!» Я покачал головой. «К тому же, как мне кажется, бесполезное, даже мышей не ловишь. Тебе только колбаску подавай. Вот ответь мне, какая в тебе полезная функция заложена, кроме декоративной?» «Сам ты животное!» Кот спрыгнул со стула и отошел от меня, задрав хвост. Обиделся, сволочь пушистая. Но на вопрос, что же делает хранитель, он мне так и не ответил. И вот как я должен адаптироваться, если мне никто ничего не говорит, на вопросы не отвечает, догадаясь, мол, сам. Так что ли? Я раздраженно поставил на плиту сковородку. Пока есть сало, можно гречку довольно съедобной сделать. «К вам приехал князь Первозванцев Данила Петрович». Валерьян зашел на кухню неслышно. Я даже вздрогнул, когда он ко мне обратился. «Вы его примете, Андрей Михайлович?» «А как я могу не принять целого князя?» Ответил я ему вопросом на вопрос, выливая поджаренное сало в гречку. Закрыв кастрюлю крышкой, я положил сковородку в мойку и повернулся к дворецкому, очень внимательно наблюдающему за моими манипуляциями. «На самом деле очень даже легко», — улыбнулся Валерьян. «Вы не обязаны принимать всех дворян губернии, но князя я рекомендую все-таки принять. Данила Петрович — предводитель дворянского собрания здесь, в Дубровской губернии, и имеет большой вес при дворе. Он не назвал мне причин своего визита, но, полагаю, это связано с вашей легализацией». «Вот поэтому я и спрашиваю, есть ли у меня объективные причины не принять князя?» Покосившись на кастрюлю, я направился к выходу из кухни. «Думаю, зеленая гостиная прекрасно подойдет для нашей встречи, а каша пускай пока настоится». «Хорошо, Андрей Михайлович. Думаю, что зеленая гостиная действительно прекрасно подойдет для первой встречи». Валерьян наклонил голову и пошел встречать гостя. «Я же направился в гостиную, чтобы подождать князя там. Я просто не знаю больше никаких других гостиных в этом замке. В библиотеке не хотелось встречаться с незнакомым человеком, а в кабинете слишком претенциозно, учитывая, что я пока здесь никто, звать меня никак, да и вообще не вполне уверен, что все это мне не кажется». Ждать пришлось недолго. Я только-только успел обследовать пару ящиков секретера, стоявшего в углу, и даже нашел в одном из них немного денег. Как дверь отворилась, вошел Валерьян и в меру торжественно объявил: «Князь Первозванцев Данила Петрович», после чего отступил в сторону, пропуская князя в комнату, и вышел, закрыв за собой дверь. Я медленно оглядел высокого, еще крепкого старика с цепким взглядом. Волосы на голове у него были седые, как и ухоженная бородка. Глаза когда-то голубые выцвели и приобрели странную прозрачность. Наверное, князь в свое время чрезвычайно нравился женщинам, да и сейчас, возможно, производил впечатление, особенно если не забывать, что он князь, предводитель дворянского собрания и просто богатый мужчина. Наверняка он не одной гречкой питается. Одет князь был, кстати, вполне привычно, разве что пиджак был немного длиннее привычных мне, а в остальном ничего необычного. Ширинка на штанах присутствовала, трусы, скорее всего, тоже были на месте. Смотрел он открыто, не скрывая любопытства. Пауза начала затягиваться, и я махнул рукой на диван. «Располагайтесь, князь!» И первым подошел к креслу, стоявшему напротив дивана. «Благодарю, Андрей Михайлович!» Первозванцев прошел к дивану, а я посмотрел на него более внимательно. «Хорош, князь!» Вот так ненавязчиво и без лишних слов показал, что знакомиться нам не нужно. Все и так друг друга знают, по крайней мере, заочно. «Знаете, я в такой ситуации оказался впервые. Я не стал ходить вокруг да около. Данила Петрович показался мне вполне разумным человеком, а искорка, промелькнувшая в светло-голубых глазах, подсказала, что я пока делаю все правильно. Что делают люди при подобных визитах?» «Начинают ничего не значащий разговор, который постепенно переходит к тем вопросам, которые на самом деле следует обсудить», — любезно подсказал мне князь. «Замечательно». Я натянуто улыбнулся. «В таком случае, может быть, вы мне скажете, почему эта гостиная называется зеленой, хотя ничего зеленого здесь нет?» «На самом деле, это очень интересный вопрос», — задумчиво проговорил князь. «Философски, можно сказать. Подозреваю, что изначально гостиная была сделана именно в зеленых тонах. Но потом кто-то затеял ремонт, и зеленый цвет исчез, а название осталось». «И скорее всего, вы абсолютно правы», — проговорил я задумчиво. «Как вы думаете, если я поставлю возле вот этого дивана большой фикус, это оживит интерьер?» «Кроме того, что он зеленый», — Первозванцев усмехнулся, а в его глазах снова блеснули огоньки. «Да, он зеленый. А еще в него гостям будет удобно выливать ужасный чай, пока хозяин отвернется», — совершенно серьезно добавил я. «Кстати, хотите чаю? Правда, без печенья и сахара, и без молока. Зато у нас есть замечательная гречневая каша». «На воде, я полагаю?» — спросил князь, уже посмеиваясь и не скрывая этого. «Конечно», — ответил я чопорно. Я даже добавил в нее собственноручно совершенно неполезной соли. «Спасибо, Андрей Михайлович, но я, пожалуй, откажусь». Первозванцев ненадолго замолчал, а потом добавил. «Ну что же, полагаю, светский трёп можно считать состоявшимся. Погода отличная, а Ольга Афанасьевна Беркутова скоро устраивает бал. Перейдем к делу». «Я совершенно не против». Мгновенно став серьезным, я внимательно посмотрел на своего гостя. «По традиции, председатель дворянского собрания губернии должен провести легализацию новых обитателей блуждающего замка, расположенного на территории губернии. Если, конечно, обстоятельства так сложились, что замок выбрал себе нового хозяина», — начал Первозванцев. «Андрей Михайлович, вы должны понимать, что подобное не случалось уже очень давно. Правители стран, где стоят блуждающие замки, очень тщательно следят за тем, чтобы у замков не было причин для исчезновения». «Только с Марком Минаевым вам не повезло», — саркастически заметил я. «Такое тоже иногда случается», — развел руками князь. «Он был молод, женат на красивой женщине. Никто не мог предположить, что все в итоге так обернется. Тем не менее, процедура легализации уже почти забыта, и, боюсь, может занять достаточно много времени. Хотя я буду торопить чиновников, как только смогу, но думаю, что вы станете полноценным членом нашего общества не ранее сентября». «Волшебно», — процедил я. «А что мы все это время жрать будем?» — задал я риторический вопрос полушепотом, а вслух добавил. «От меня что-то понадобится?» «Магическая копия, дарственная на поместье», — ответил Первозванцев. Еще лучше». Я протер лицо, после чего прямо посмотрел на князя. «Я не маг. Чисто физически не смогу предоставить вам магическую копию». «Я могу сам снять копию». Первозванцев задумчиво смотрел на меня. «Хотя, конечно, это странно, что замок выбрал неодаренного. Ему просто надоело терпеть магически одаренных придурков, помешанных на здоровой еде». Я вытащил из кармана злосчастную дарственную, которую зачем-то переложил в карман брюк. Она и до этого выглядела непрезентабельно. Сейчас же и вовсе напоминала тряпку. «Извините, для меня все это тоже было довольно неожиданно». «Понимаю». Князь осторожно развернул дарственную, положил на стол, внимательно изучил, а потом протянул к ней руку, и тут от бумаги поднялось облачко, повторяющее очертания дарственной. Облачко вспыхнуло яркой вспышкой, и на протянутую ладонь Первозванцева упала копия моего потрёпанного свитка. «Ну вот и все. Мой вам совет, Андрей Михайлович. Найдите место для хранения этого документа, пока он совсем не истрепался». «Я обязательно найду для этой дарственной самое подходящее место», — ответил я, скатал бумагу в трубку и перевязал красивой ленточкой. «Данила Петрович», — после секундной паузы я рискнул обратиться к нему с просьбой. «Мне сказали, что я смогу попробовать получить лицензию и попробовать заняться тем же делом, что и на родине». «Смотря каким делом». Он посмотрел на меня с любопытством, убирая копию дарственной во внутренний карман пиджака. «Я был частным детективом», — ответил я и вытащил свое удостоверение, в которое была вбита лицензия и отмечен второй уровень допуска. «Вот, можете ознакомиться». Он взял удостоверение и внимательно прочитал, что в нем было написано, после чего долго смотрел мне в лицо. На этот раз в его взгляде не было снисходительного покровительства. Он стал строже, что ли. «Вот как», — протянул князь. «Любопытно. Ну что же, теперь выбор замка хоть как-то обоснован. Странно только, что вы не маг». «Так я могу получить лицензию, или что здесь нужно получать?» — спросил я, слегка нахмурившись. Его реакция мне не слишком понравилась. А вдруг в понятие «частный детектив» в этом мире входит совсем не то, что в моем. «Разумеется». Первозванцев снова как-то странно посмотрел на меня. «Второй уровень подразумевает, что вы можете, кроме всего прочего, выступать посредником в сложных переговорах». Он положил удостоверение на стол. «Мне нужно снять магическую копию, чтобы сделать запрос в нужные инстанции». «Да, конечно. Делайте все, что считаете нужным». Я задумался. «Посредник в сложных переговорах» — это звучит не слишком страшно. К тому же я вполне могу и отказаться, не так ли? Пока князь снимал копию с моего удостоверения, я решился задать еще один вопрос. «А что такое точечное ментальное воздействие?» «Это... как бы объяснить?» Первозванцев протянул мне мой документ. Это воздействие, направленное на усиление некой идеи или чувства. Вы подверглись такому воздействию?» «Да, похоже, что да». Я провел рукой по волосам. «Ну что же, теперь становится понятно ваше относительное спокойствие». Данила Петрович рассматривал копию моего удостоверения и хмурился. Спустя почти полминуты он убрал ее к копии дарственной и посмотрел на меня. «Андрей Михайлович, давайте говорить откровенно. Я прожил долгую и насыщенную жизнь. Я понимаю, что у людей бывают свои небольшие секреты. Но когда эти секреты вступают в противоречие с законами магии, это наводит на размышления. И чем дольше я размышляю, тем к более странным выводам прихожу». «И к каким же выводам вы приходите?» Я нахмурился. «Что вы кокетничаете? Зачем-то стараетесь выглядеть слабее, чем есть на самом деле». Первозванцев улыбнулся краешками губ. «Защита на воротах все еще функционирует, и ваш дворецкий смог принести клятву. Это раз». Он загнул один палец и продолжил. «Как я уже сказал, частный детектив второго ранга может быть посредником при трудных переговорах. А это значит, что переговариваться нужно будет не только с людьми. Неодаренному сделать это будет довольно трудно. И это два». Он загнул второй палец. «Ну и, наконец, три. Считается, что точечное ментальное воздействие не может применить человек. Значит, на вас влияла какая-то сущность или довольно специфический магический артефакт. Вот только к неодаренным невозможно применить подобное воздействие. У них нет привязки в разуме. Все-таки это очень тонкое и деликатное магическое действие». «Но я не маг». Я сжал зубы так, что почувствовал во рту привкус мела. «Мне незачем вам врать». «Вот это-то и странно». Данила Петрович смотрел на меня сейчас, как энтомолог на невиданную им ранее букашку. «Это очень странно. Я хочу просить вас позволить мне навещать вас запросто, по-соседски. Я могу помочь привыкнуть к новому для вас миру и объяснить некоторые непонятные моменты. В свою очередь, мне будет любопытно изучить ваш феномен». «Приезжайте», — я махнул рукой. «Но предупреждаю, кроме гречки угощать я вас пока ничем не смогу». «Возможно, я когда-нибудь и соглашусь на вашу гречку». Князь снова улыбнулся. «А сейчас позвольте откланяться. Нужно пустить в ход ваши бумаги как можно быстрее. Я прошу вас воздержаться от занятия частной практикой до оформления всех необходимых документов». «Я не дурнее дверной ручки», — буркнул я в ответ. «Мне можно носить оружие?» «Конечно». Вот сейчас Первозванцев по-настоящему удивился. «Кто вам может это запретить?» «Действительно». И я нервно хмыкнул. «Да, замечательный кинжал. Поздравляю, у вас прекрасный вкус». Вот теперь он откровенно ухмыльнулся и вышел из комнаты. Я остался в гостиной один, размышляя над только что произошедшей встречей. Не успел я ничего придумать, как в гостиную вошел Валерьян. «Если я правильно понял, Данила Петрович обещал вам помочь в полной мере?» — спросил дворецкий. «Да, правда, он мне много не слишком понятных вещей наговорил. Но да ладно, пойдем нашу кашу есть», — я махнул рукой. «Вам накрыть в столовой, Андрей Михайлович?» — спросил он спокойно. «Нет, не стоит, я поем на кухне», — решил я, направляясь к двери. «А потом мне хотелось бы осмотреть дом. Похоже, Марк Анатольевич везде, где только можно, делал заначки. От жены он деньги прятал, что ли? Неважно на самом деле, а важно то, что вполне возможно, мы сумеем насобирать достаточно денег, чтобы продержаться до осени. А там я смогу работать. В общем, не пропадем. Кстати, где Савелий?» «Я не видел хранителя», — ответил Валерьян с явным неодобрением, глядя на то, как я направляюсь на кухню. «Ничего, привыкнет. Ему к эксцентричным хозяевам не привыкать. А мне после осмотра дома нужно будет засесть в библиотеке и тщательно изучить местные кодексы и законы, потому что какие-то абстрактные переговоры — это, конечно, хорошо, но и обычный сыск никто не отменял, а для этого нужно как минимум ориентироваться в законодательстве».